и все прошло отлично. Хорошо. Отлично. Альскони с довольным видом изучал свои ногти. А где сейчас Вилли? Он еще на вилле. Я велел ему ждать, пока не придет Джакоппо его заменить. Альскони посмотрел на Феликса. Итак, ты располагаешь только рапортом Лорелли. Без подтверждения Вилли? Феликс так и взвился. Подтверждение Вилли? Я не понимаю. Я же не говорил с Вилли. Но он, конечно, не сообщит мне ничего нового. Уж не хотите ли вы сказать, что больше не доверяете Лорелли? Нет, конечно. Но все же лучше иметь подтверждение. Кто может доказать нам, что Лорелли в последний момент не потеряла головы? Она могла просто пойти на виллу, я уверен, что она там была. Ну и для меня, и для нее будет лучше, если Вилли расскажет обо всем, что он услышал на вилле. Вилли находился на улице, сказал Феликс. Он не мог слышать того, что говорилось там. Альскони поднял трубку. Карлос, пошли Джакоппо на смену Вилли. И пусть Вилли зайдет ко мне, как только вернется. Он положил трубку. Никогда не нужно ничего упускать, Феликс. А это серьезное упущение. Я хочу поговорить с Вилли. Феликс пожал плечами. Если этого вам хочется, да, да. Мы уже говорили об этом. Лорелли слишком легко теряет голову. А я хочу быть уверенным, что она справилась с поручением. Вскоре я собираюсь поручить ей одну тонкую работу. Крентеру нужно переправить сюда крупную сумму в фунтах стерлингов. Я хотел бы, чтобы Лорелли поехала в Лондон и привезла деньги. Ты думаешь, на нее можно положиться? Деньги крупные. Будет жаль, если она удерет с ними. Она никогда этого не сделает, сказал Феликс. Он сделал над собой усилие, чтобы выдержать взгляд Альскони. Положиться на нее можно, но поручать ей эту работу не стоит. Лондонская полиция имеет ее приметы. Для нее слишком рискованно показываться в Лондоне еще раз. Ах, да, да, да. Правда, правда. Я как-то забыл. Однако нужно же кому-нибудь поехать за этими деньгами. Они ведь мне нужны. Как ты думаешь, могу я положиться на Вилли? Нет. Вилли хорош для мелкой работы. Тогда посмотрим, не предложит ли мне кого-нибудь Крентер. А для Лорелли лучше поискать что-нибудь другое. Мне кажется, что она здесь чувствует себя немного потерянной. Нужно ей найти место, которого она заслуживает. Он посмотрел в глаза Феликсу. Я вот думаю, не провести ли нам серию операций в Южной Америке? Ну, например, в Буэнос-Айресе. Как ты думаешь, ей доставит удовольствие поездка туда? Феликс едва не выдал. Чтобы скрыть волнение, он взял сигарету и, повертев ее в пальцах, закурил. Что это? Что это? Совпадение? Или Альскони знал об их разговоре? Буэнос-Айрес? Не знаю. Могу у нее спросить? Альскони улыбнулся.